Сороковое. В том же году обремененные долгами гальские племена попытались поднять восстание, наиболее деятельными подстрекателями к которому были среди треверов Юли Флор у Эдуев, Юли Сакровер. Оба принадлежали к знатным родам, и их предки за свои подвиги получили некогда римское гражданство, которое в те времена было редкой наградой и давалось только за выдающиеся заслуги. Заручившись поддержкой наиболее решительных и отважных, а также всех тех, у кого вследствие нищеты или страха перед наказанием за совершенные преступления не оставалось иного выхода, как примкнуть к мятежу, они на тайных переговорах условились, что Флор возмутит белгов, а Сакровир, обитающих ближе к Италии, галлов. Итак, в местах, где постоянно собирался народ и на созванных ради этого сходках, они принимаются произносить мятежные речи, говорят о вечном гнете налогов, о произволе ростовщиков, о жестокости и надменности правителей, о том, что, узнав про гибель Германика, римские воины неспокойны и ропщут, словом, что пришло время отвоевать независимость, если они полные сил поразмыслят над тем, насколько слаба Италия, как невоинственно население Рима и что в римском войске надежны только провинциалы.